«А вы, собственно говоря, к кому пожаловали?» Самолет пробежался по короткой грунтовой полосе и замер, а когда стих шум движка, к нам подошел прикольный типаж. Мужик явно в возрасте, я даже посмотрел вдаль, выискивая стадо коров с бубенчиками на шее. Типичный дед-пастух, дождевик, кепка, сдвинутая на затылок, настоящая самокрутка в зубах и обычная двустволка на плече. Кнута на шее не хватает и тормозка, завернутого в газету и пристроенного в одном из огромных карманов дождевика. Колоритнейший дядька, я вам доложу. Так, а мы в гости прилетели. А к кому? Ух, как у вас тут строго. Георгий Муртазин пригласил, вместе с супругой Дарьей. У меня такое впечатление, что второе имя мужичка больше впечатлило. А, понятно. А я сторож тутошний, Василичем все зовут. Только Георгия в данный момент нет дома, в разъездах. Да вы спускайтесь. Ну спасибо, что местная СБ разрешила поставить ноги на охраняемую территорию. Так и общались из кабины. А через час мы уже сидели в гостях у одного интересного товарища. Это Жорин, сосед по дому. Аркадий Наумович сам к нам вышел и предложил зайти на чаек. Да, наш Василич энтузиаст. Никто его не уполномочивал, сам ходит по поселку и следит за порядком. Он 2 года назад приехал вместе с сыном. Тот работает на нашем новом комбинате под столицей, и дома бывает редко, а отцу скучно. А мы не против, Василич очень порядочный человек. Просто он неравнодушный и порядок любит. Когда-то он во флоте служил, вот и привык к порядку. А вы откуда Жору знаете? Через полчаса мы уже общались как старые знакомые. Про Портофранко и Грейс профессор, а наш знакомый оказался самым настоящим профессором естествознания, прекрасно осведомлен, даже гостил в нашем отеле. От него я немало интересного узнал про Буян в общем и острове Щучий, в частности. По поводу возможности моего переезда сюда он отнесся скептически. Вы не обижайтесь, Сергей, дело не в вас. Просто поселение на острове подымала группка энтузиастов, и остров является частной территорией. Совет проголосовал не принимать чужих. У нас собрались тут любители тишины и спокойствия. Мы отказали даже зятю столичного градоначальника, а он предлагал облагородить нашу пристань и поставить уличное освещение. Между прочим, все за свой счет. Поэтому вам для начала нужно подать просьбу в наш совет. А Малый Альтинг, мы так в шутку называем нашу старшину, даст ответ. Но шанс невелик. Я бы предложил вам рассмотреть другие варианты. Не знаю, я прошелся по поселку. Симпатично, но скромно, без понтов, никаких дворцов. 4 коротких улочки с симпатичными фруктовыми названиями. Большие участки, крайние примыкают к реке. Но большую часть острова занимает смешанный лесок, имеется небольшая пристань, где лениво покачиваются с 1,5 десятка лодок и несколько катеров. А северная часть равнинная с большим холмом, здесь пасется стадо коров, а присматривают за ними 3 пацанов. Что примечательно, оружия у них я не заметил. Да, Серый, вот так рушатся мечты. Я вот только не пойму, чего ты вцепился в этот остров, что в нем такого? Глушь редкостная, я бы выбрал Ростов-Великий. Там цивилизация, магазины, даже, говорят, театр построили. А тут, дед с берданкой и стадо коров. Да, может, Игорь и прав, что-то они меня напрягают своими требованиями. Ну как я могу равняться с зятем самого мэра? Может, они тут все сектанты-старообрядцы? По пути назад присматривался к другим поселениям и даже взял одно на заметку. Но тут надо будет вернуться и поработать тщательнее. Собрать информацию, поговорить с людьми. Места мне в принципе нравятся. Зелени много и большая река, нет этой высасывающей все соки через поры жары. А главное, не надо постоянно мониторить обстановку. Здесь ко мне вернулось забытое ощущение спокойствия. Я перестал настороженно всматриваться в подходящих людей. Полет назад ничем не запомнился, разве что я с интересом наблюдал за своеобразным караваном сверху. Крохотный с высоты 1500 метров буксир, как букашка, тащил целую вереницу здоровенных груженных барж. С высоты видны какие-то металлические конструкции и ящики. Видел пару наливников, переделанных из средних траулеров. Заметно оживление на морской трассе. В воздухе тоже приходилось менять горизонт, когда видел встречные борта. Жора говорил, что в той жизни самолеты одного типа никогда не летали на одинаковых горизонтах. То есть туда, допустим, на 3000 метров, обратно 2700. Этим исключалось встречное столкновение. Здесь этим правилом пренебрегают на том простом основании, что нет диспетчерской проводки. Поэтому и приходится присматривать за небом. А вот тут у нас размещен самый первый участок, где начинается производство. За 3 месяца Нелли стала главным инженером нового завода и сейчас водит меня по своему будущему хозяйству. Только мы почему-то начали с конца процесса и сейчас достигли его стартовой точки. Весь процесс в принципе не такой и архисложный. Если вкратце, то сделать танталовый конденсатор по технологии Мольчип – сущий пустяк. Сначала надо хорошенько потрудиться, чтобы получить вменяемый порошок. Но это уже забота другого предприятия. Там получают чистый тантал из руды, его мелят в муку, затем эту пыль спекают в гранулы определенного размера, формы и твердости, что и определяет сорт порошка. На новом заводе, на тех самых прессах, которые я смог достать, прессуют таблетки разного дизайна. Затем из них удаляют связующую и отправляют в печь. При температуре от 900 до 1700 градусов идет первое спекание. Это называется порошковая металлургия. Таблетка из рыхлой какашки становится куском металла. Далее на сварочной машине к ней приваривают ножку из танталовой проволоки и отправляют на повторное спекание для снятия напряжения. Все, дальше новый цех, в котором будут стоять наши поточные линии. Это сплошная химия. Там таблетки ножками привариваются к бару, полоски металла, и собирают в кассеты. Такая кассета и начинает путешествие по ваннам с различным ядовитым содержимым. После пропитки жидкостями и прочих многочисленных мучений таблетки покрываются несколькими слоями покрытия и срезаются с бара, ножка тоже обрезается, остается пипка пару миллиметров, так формируется анод-катод, таблетка покрывается специальным пластиком и становится похожа на конденсатор, он маркируется и проверяется на машинах соответствию электрических показателей, годные изделия закатываются в ленту и упаковываются в коробки. Фигня процесс. А сколько нюансов под каждой конкретной операцией. Я сочувствую новому главному инженеру, но не похоже, чтобы она пасовала перед проблемами. Наоборот, полна уверенности и всех своих подчиненных ею заражает. Около 2 странных сооружений, похожих на большие самовары, поднятые на эстакаду, суетятся несколько человек, а это, Сережа, наши печи. Сейчас механики монтируют систему охлаждения, готовят к пробному запуску, Нелли подвела меня поближе. Я с интересом смотрю за процессом, там мешанина из опорных конструкций и коммуникаций, места не так много, но 2 задницы сумели туда втиснуться. Между свисающих кабелей пристроились 2 работающих, но нам видны только их 5 точки. Причем одна обычная, простонародная, а другая очень даже ничего, выпуклая такая и рельефная. Виталий, как успехи? Одна задница дрогнула, немного подумав, сдала назад, и мы увидели лицо усатого мужика в очках. Анелли Иосифовна, да вот прозваниваем кабель. Сигнал не приходит на монитор, но думаю, мы нашли проблему. А вот шевельнулась и вторая задница, пошла на разворот, и передо мной пристала забавная мордашка. Вот те раз, светик-семицветик, я не выдержал и прыснул в кулак. Нелли тоже заулыбалась. А милое создание, стоя на 4 точках, сердито фыркнуло и выпрямилось во весь рост. Света в техническом комбинезоне, в руках тестер, в зубах проводок. Прикол в том, что она извозюкала нос и лоб в черной смазке и сейчас похожа на трубочиста. А, так как она не понимает причины нашего ржача, то предпочла оскорбиться. «Моя хорошая, иди сюда», моя спутница выудила из кармана платочек и сейчас приводит девушку в порядок. Насколько я понял, между обеими женщинами очень теплые отношения, что подтвердилось в дальнейшем. Опытная немолодая инженерша в дружеских отношениях с более молодой особой. А вот мне досталось оскорбленное мыканье и презрительный взмах хвостика волос. Ну и ладно, зато я узнал, какую карьеру сделала эта особа. В условиях жесточайшего кадрового голода ее назначили инженером-электронщиком. Вот она и суетится, а опыта-то нет. Об этом мне поведала Нелли. Кстати, она с первого момента нашего знакомства сразу попросила меня: «Сергей, пожалуйста, зовите меня по имени, без всяких отчеств. В Израиле не принято называть двойным именем. Я 40 лет прожила как Нелли, ею хочу и остаться». А вечером она пригласила меня к себе в гости. Это уже мое 2-е посещение ее семейства, первое было немного тягостное. Я не особо жаждал познакомиться с 2 лежачими больными. Знаете, инвалиды всегда озлоблены на окружающих и считают, что им все должны. Но оказалось, что ее мама ее весьма бодрая старушка, но передвигается только на коляске. А вот муж Леня лежит, вернее полулежит в специальной кровати. Мы поздоровались, и он не показался мне угрюмым и нелюдимым. Наоборот, много читает, и мы немного подискутировали на темы лучшего жанра для чтения. Нелли выделили бесплатно служебный большой дом, даже адаптировали его для колясочника. Женщина познакомила меня со своими животными, большим лохматым лабрадором и мелким пекинесом. Из вежливости выслушал про ее красавиц-кошек. А вот интересным показался мне ее рассказ о том, что Леонид пройдет курс лечения в одной из клиник Демидовска. Наши пошли навстречу ценному специалисту и нашли нужное лекарство для него. И правильно, я считаю подобные вложения достаточно уместными. Сергей, а мне показалось, что вы с нашей Светочкой знакомы. Мне осталось только пожать плечами. Да, мы пересекались. Она проходила обучение у нас, в нашей фирме. Ясно, как вам мое пирог. Просто тает во рту. Интересно, а если ответить хоть раз в жизни правду, почему женщины так любят печь кексы быстрого приготовления с какой-нибудь помазухой и при этом обязательно требуют признания своего кулинарного таланта? С голодухи пойдет, не более. Они все как по копирке изготовлены и, главное, не требуют титанических усилий. Но, конечно, не стоит обижать пожилую женщину. Тем более, что к кексику идет обалденное варенье из местной ягоды. Глава 6. Я не великий специалист в барбекю, но хорошее мясо главное не пересушить. От крупных лаптей и стейков из местной антилопы пошел одуряющий запах. Сегодня у меня гости, Жора с семейством почтили своим вниманием. Сейчас женщины что-то овощное строгают на кухне, а мы занимаемся истинно мужским делом. Выпиваем и жарим мясо. Для разгона приняли по дозе вискаря за встречу, а потом перешли к пиву. Я купил целый кек. Взбодрив угли, я перевернул щипцами увесистые шматы мяса. Замариновал его с вечера, хотя мясо свежее. Мясник сказал, что это не обязательно, но кашу маслом не испортишь. Жорик пытается мне помогать, но я его отодвигаю. Мангальщик должен быть кто-то один. Вообще нам неплохо вместе, это видимо потому, что мы ровесники и имеем общее увлечение. Так в стародавние времена бояре, подвыпив на пирушке, подымали животрепещущие темы про охоту, девок и оружие. Позже стали популярны карты, дамы, лошади. Ну а мы грешные про самолеты, оружие и тех же женщин. Пользуясь тем, что Дарья у меня на кухне учит дочь делать любимый папин салатик, мы комментируем происходящее на соседнем участке. Там проживает один серьезный дядька в годах. Он в основном ходит в форме с майорскими погонами. Я здороваюсь с ним и раскланиваюсь с его супругой. У них ребенок лет 5, и мама все время возится с малышом. А еще есть старшая дочка, еще та оторва лет 17. Постоянно спорит с мамашей на тему поработать на пользу семьи. Девица предпочитает привести подружек и балдеть, качаясь на подвесной качели. А тут мы нарисовались с пивом и все из себя крутые. Вот 3 девицы пытаются произвести на нас впечатление. Они делают вид, что им совсем не интересны 2 брутального вида самца, жарящих мясо и запивающих дымок всякими полезными напитками. Промашка у них вышла. Зная, что я живу один, они предположили, что тут происходит холостяцкий беспредел, вот и грели уши в надежде присоединиться на халяву. Облом в лице Дарьи с Малой положил конец их притязаниям. Все 3 немедленно обиженно скрылись в доме. Ну, молодые и красивые, всех девок вытянули на огонек. Даша поставила миску с салатом на стол, а там крупно нарезанные овощи местного происхождения. Вон, Машка уже тягает их и точит зубки помаленьку. Первая рюмка самая вкусная, вторая тоже неплохо пошла. Лично я люблю выждать, когда градус начнет гулять по венам, а потом набрасываться на еду. Но мы с Жориком грамотно подошли к этому и уже разогретые. Ребята, как я рад, что вы у меня в гостях. Я всех вас люблю и пью за нашу дружбу. Даша отсалютовала мне бокалом с вином, Георгий хлопнул по плечу, а Машка проигнорировала мой тост. Она выслеживает соседскую кошку. Знаю я эту историю, тут наш профессор подал тебе свою обрезанную версию. Прикинь, в один прекрасный день подошел к нашей пристани навороченный катер. Сначала он нарезал круги вокруг острова, возмутив всю округу ревом движков. Потом нарисовался молодой парень, представился чин-чином, оказался сыном серьезного человека. Попросился к нам под крылышко, обещал содействовать развитию инфраструктуры. Наши то и уши развесили, аж обрадовались. Это ведь новые инвестиции и все такое. Чуть не согласились. А потом кто-то робко запротестовал. Это что же получается? Нам предлагают построить современную пристань с яхт-клубом. Смотрим документы. А там весь остров отходит под развлекательный центр, включающий кроме яхт-клуба, еще гольф-клуб, пару гостиниц премиум-класса и до кучи совсем скромное казино. Это получается мы, как аборигены, будем обслуживать богатеньких Буратино, второй Ньюрина. Само собой, разобравшись, шуганули этого кренделя куда подальше, а после этого и записали в анналы нашего поселка, что никаких новых жильцов, расширение чисто за счет внутренних потребностей. Ну там, сын жену привел, хочет отделиться. Таким образом возможно только строительство здания общественного назначения. Ну там, еще один садик, школу, спортивный центр и магазин, это да, в планах. Да ты вон Дарью попытай. Она там главная застрельщица. Она и шум тогда подняла. Даша вообще не очень многословно на фразу мужа отреагировала иронично поднятой бровью. У нее удивительно живые глаза, а изящно очерченная бровь говорит порой больше, чем длинный трактат на тему. Пока мы дискутировали, она успела дочь покормить и сама аккуратно добила свою порцию. Еще кусочек. Даша изобразила муки выбора. Наверное, нет. Мясо обалденное. Но я не съем целый кусок. Жор, давай напополам, а давай, послушно согласился муж. Сережа, я тебе как главная застрельщица скажу следующее. Жора, как всегда, витает в облаках и не следит за событиями в родном поселке. Так вот, есть один интересный вариант для тебя. Только действовать надо быстро. У нас освобождается один дом. Жор, ты помнишь Иванцова? Ну, который со Степанычем рыболовецкую артель собирался организовывать. Коптилку хотели ставить, народ рыбкой кормить. Так когда это было, у них же ничего не получилось. А этот Иванцов с женой вроде подался в город на заработки. Ну да, дом стоял пустой. А недавно хозяин решил продать дом с участком у нас на острове и купить квартиру в Царицыне. А, вот как, и чем это поможет нашему другу? А вот вы слушайте. Несколько человек изъявили желание купить. Дом не особо кому нужен, но там приличный участок. Причем он на окраине поселка среди зелени расположен. Место действительно красивое. Правление решило устроить торги, ну типа кто больше даст. У нас народ не особо богатый, как Сергей, тряхнешь мошной. Дарья, солнце мое хитроумное, ты хочешь подать заявку от нас, а что, имею право, а потом продавлю кандидатуру Сергея. Здесь главное показать его исключительную полезность для поселка. Вот наличие самолета несомненно в плюс. Всегда подбросит в случае чего. Сергей, а чем ты еще можешь похвастаться? Я сижу и тащусь от этой ситуации. Дарья удивительная женщина, я с удовольствием поучаствую в ее авантюре. Даша, ну я не знаю, могу достать из-за ленточки чего дефицитного, что вам жизненно необходимо. Может что-нибудь из медицины? О, дальше не продолжай, я все сама сделаю. Молодая женщина плотоядно улыбнулась и промокнула полотенцем от жира губы, но ты должен решить, устроит ли тебя дом. Это дело такое, а стоимость будет не менее 25-30 тысяч. Мы вот с Жорой покупали на заказ, там можно было выбрать подходящие из образцов, а после оплаты пришло судно и привезли разобранный дом. Его за 3 дня собрали под ключ, представляешь. Второе посещение поселка мне понравилось больше. Мне выделили комнату в доме, и я никого не стеснял. Я долго смотрел на дом, он странноват, асимметричен. Центральная часть возвышается двухскатной крышей, в ней 2 этажа, судя по окнам там 4 комнаты, левое крыло пониже, на 2-м этаже комната, а снизу под крышей открытая веранда с большим столом. Если весь дом построен из дерева, то такое ощущение, что правое крыло пристраивали позже. Эта часть дома отделана диким камнем, на углу дымоход с трубой, на 2-м этаже тоже комната, а вот на 1-м, судя по маленькому окошку, техническое помещение. Внутри дом не менее оригинален. В центральной части внизу большая гостиная и 2 спальни наверху. В левой пристройке над верандой что-то похожее на кабинет. А вот правая какая-то несуразная. Еще имеется спальня на 2-м этаже и внизу здоровенная кухня с печью. Затрудняюсь назвать конструкцию. Несуразность в том, что кухня имеет 1 маленькое оконце и похожа на выходца из средневековья. Слава богу, что здесь же на 1-м этаже есть санузел. Не хотелось бы бегать до ветру на огород. Ну, как тебе домик? Дарья с интересом смотрит за моими эмоциями. А они меняются, перекашивая мое лицо. Я думаю, да, знаешь, Даша, дом странный, темный такой, им придется заниматься и многое перестраивать. В таком виде он мне не подходит, а вот участок мне понравился. А то, я ж тебе говорила, за него и драка предстоит. Домик как бы в обрамлении леса, перед ним приличная поляна с травой, целый луг. Причем трава дикая, с вкраплениями сорняка, вымахала выше колена. Из трех сторон подступает лес, оставляя приличный участок для домашних нужд. Уединенное и красивое место. Настоящий американский дом. Ты знаешь, я, пожалуй, поборюсь за него. Мне даже интересно, что у меня получится на выходе. Ну и отлично. Какими суммами мы располагаем? Любыми, Даша, деньги у меня есть. У меня счастья в личной жизни нет, а этого добра хватает. Ладно тебе, не напрашивайся на комплимент, а то я не знаю, как к тебе женщины липнут. Ну да, Даша случайно была свидетельницей моих встреч с Марисой. Впрочем, я особо и не скрывался. По возвращению в Демидовск меня закружило в вихре работы. Мы идем к финишу. Вчера я долго общался посредством телеграфа с Яшей. Нам надо было определиться. Дело в том, что наши отгрузили первую партию оборудования для Демидовска. Три контейнера идут малой скоростью по морю. На днях нужно отправлять нашу бригаду для монтажа. А вот тут у нас возникли сложности. Анатолий ехать отказался. У него дочь вот-вот родит. Поедет Алексей с помощником и три наших механика. Это наши лучшие ребята. Нам очень важно успешно завершить первую часть работы. Тут громадные для нас деньги и значительные перспективы на будущее. Мы можем подняться на ступеньку выше. Заказчик здесь в Демидовске просит нас оставить эту бригаду на длительное время для устранения всех детских болячек. А проблемы обязательно будут вылезать. Это же целый комплекс оборудования. Сами производственники пока не знают, с чем столкнуться. Где-то их понять можно. Гадость в том, что у нас подписаны не менее важные договоры с другими заказчиками в Шанхае, Порт Дели и на Яхафине. У нас только два классных электронщика. Толик в последнее время стал болеть, и если Лёшку оставить здесь надолго, то мы можем пролететь с другими важными заказчиками. Тем более в договоре не прописаны такие длительные сроки командировок наших работников. Только краткосрочный курс обучения местных и все. А в Демидовске тоже проблемы с электронщиками. Видимо, они и за ленточкой неплохо зарабатывают. Я говорю, конечно, о хороших специалистах с опытом. А на следующий день меня пригласил к себе директор завода на планерку. Я не совсем понимал, зачем мне выслушивать руководителей служб о висяках и проблемах нового предприятия. Все прояснилось, когда мы остались втроем. Я, он и руководитель службы главного механика. Речь пошла о том самом, за что мы с Яшей вчера переживали. Семен Яковлевич Блейх очень интересный товарищ. За 60, полноватый, несомненный интеллигент. Не удивлюсь, если узнаю, что он коренной петербуржец. При общении с ним ловишь себя на мысли, что с ним хочется продолжить говорить. Это редкое умение слушать и адекватно реагировать, ценное качество. Вот и сейчас директор завода мягко, без нажима довел до нашей стороны свою просьбу. И я оказался как бы меж двух огней. И выполнить невозможно без риска остальным проектам и отказать недальновидно. Семен Яковлевич, мое руководство уже взвешивало эту возможность. Понимаете, здесь речь идет уже не о сопровождении нашего проекта, а скорее об обучении ваших кадров. Причем на более серьезном профессиональном уровне, к сожалению, у нас тоже не все прекрасно в этом плане. Мы хотим пойти вам навстречу, но оставить здесь бригаду наладки на длительное время не можем. Запуск линии мы обязаны провести согласно достигнутым соглашениям. В дальнейшем будем договариваться по возможности. Мой ответ в общем не совсем устроил руководство завода, потому что через день меня пригласил к себе Борис Игнатьевич. Причем не в кабинет, а домой. Трехэтажное помпезное здание построено в духе сталинского ампира. Карнизы и барельефы с резьбой растительного происхождения придавали ему вид элитного дома. В фойе цветная мозаика и консьержка. У меня немолодая женщина выпытала, кто и к кому, затем позволила подняться на второй этаж. Я привык видеть товарища полковника в костюме, реже в форме. А тут он в простом спортивном костюме, сам открыл и пригласил меня в гостиную ожидаемо. Площадь комнаты впечатляет. Огромный круглый стол по центру, вокруг него 8 стульев, роскошный буфет с посудой, несколько картин на стенах и диван с маленьким столиком в углу у окна. Вот на нем мы и устроились. Что будем пить? Из вредности выбрал за ленточный Курвуазье. Не самый элитный коньяк, но мне он всегда нравился своей мягкостью. Однако здесь и сейчас выбор спиртного в баре впечатлял. Несколько видов виски и коньяка. Разумеется, водка, остальное уже местного производства. Скажем так, лет 5 назад я бы посмеялся над таким подбором для бара, а сейчас он показался мне просто вызывающе роскошным. Выпив за встречу, мы перешли к вопросу моего будущего дома. Дарья гарантировала успех, и я склонен верить этой удивительной женщине. Нет, и в самом деле, что ты вцепился в этот поселок, куда лучше было бы за те же деньги построить дом с нуля, раз уж ты так хочешь свой дом с землей, да и других мест, куда лучше приспособленных для проживания, там хватает. Хочешь, помогу, поговорю со знакомыми насчет тебя? Нет, Борис Игнатьевич, для меня это стало дело принципа, а место мне нравится и концепция местных жителей тоже по душе, они стремятся жить для своих детей, ради их будущего, хотят создать поселение своей мечты, где будет комфортно и безопасно жить всем, а сам дом, ну, есть у меня идеи, как сделать из него конфетку, даже руки чешутся уже начать, да пока он не мой, там целая афера. Товарищ полковник искренне посмеялся над нашей с Дарьей задумкой, молодцы, что не сдались. Слушай, а ты не собираешься к нам на постоянку перебраться? Хм, странный вопрос, он же сам заинтересован в том, чтобы я оставался жить в Порто-Франко, не знаю, работа держит и все такое, а вот эту зиму планирую пересидеть в своем новом доме, а как же ремонт и все такое, на носу мокрый период, а там настоящая зима, ну, буду жить в одном крыле, а остальные освобожу для работ. Ясно, а подругу тоже собираешься перевести к нам? Какую подругу? К сожалению, не обзавелся. Так, для сохранения охотничьих инстинктов. Да и с моей работой трудно создать что-то долговременное. Сам не заметил, как выложил Соломенцеву свою историю. Про семейную трагедию и про причины переезда сюда, в новый мир. В свою очередь Борис Игнатьевич поведал свою личную историю. Сюда переехал с женой и маленьким ребенком. Супруга погибла в результате несчастного случая, и он остался один. Приходилось много работать, и с малышкой сидела няня. Со временем она в чем-то заменила девочке маму, а папе любимую женщину. Но вместе они не жили по различным обстоятельствам. Я не стал интересоваться подробностями, неудобно было. Ладно, давай за все хорошее, мы опрокинули очередной дринк, и сейчас перекусим, чем Бог послал. Я-то уже давненько усердно работаю носом. Со стороны кухни тянет волшебный дух печива, не спасает даже закрытая плотно дверь. Желудок требовательно заурчал, вызвав улыбку у немолодого мужчины. «Дача, хватит нас мучить, неси уже свой пирог». Через пару минут дверь распахнулась и задом к нам в комнату ввалилась женщина, прикрывающая спиной противень с тем самым пирогом. «Хм, вот это неожиданность». Светлана, собственной персоной, разрумянившаяся от жара духовки, в фартуке, такая домашняя. Я привык ее видеть в двух ипостасях, в комбинезоне на работе и в красивом платье в ресторане, а тут она в простом домашнем платье, самое удивительное, это ее здрасте. Обычно мы только киваем друг другу при встрече, при необходимости скупо общаемся и только по работе, а тут она мне улыбнулась, коротко, но без привычной колкости. Интересно, жизнь нас сталкивает в самых неожиданных ситуациях, не такой уж демидовской маленький, но я как магнитом нахожу эту девушку. Так Света ваша дочь, удивительно, она мне как-то говорила про отца, но я даже и предположить не мог, что я его уже знаю. Светлана в данный момент чуть склонилась над столом и работала ножом и лопаткой, разрезая ароматный пирог на порционные куски. Она бросила на меня быстрый взгляд и продолжила сосредоточенно заниматься своим делом. Все это время мы оба следили в тишине за этим процессом. Честно говоря, я больше смотрел не на пирог, а на ловкие пальцы девушки, любовался смуглыми руками и румянцем на щеках молодой девушки. «А ты не знал об этом?» «Нет, конечно, откуда? Я же залетный чужак, командировочный. Знал только, что Светин папа важная птица и к ней лучше не подкатывать. Меня об этом сразу предупредили. Дочь, бокал вина?» Света пригубила, тут же спохватилась и унеслась на кухню. Я только приласкал взглядом изящные ножки и открытую шею. Ну вот, опять я попадаю под ее очарование. «Светлана, а что ты сегодня такая молчаливая?» Борис Игнатьевич промокнул салфеткой рот и вытер пальцы. «Хм, так я внимаю двум умудренным жизненным опытом мужчинам и впитываю вашу мудрость». Девушка лукаво улыбнулась, и комната озарилась теплым светом. Беседа потекла в ином русле. Мы начали обсуждать производственные проблемы нового завода. А так как я был в курсе многих проблем, то смог поддержать разговор. При этом не сразу уловил последнюю фразу хозяина, просто беззастенчиво пялился на девушку. Она быстрым движением руки убрала непослушную прядку волос за ухо. Вот я и поразился, свет заходящего светила подсветил эту волшебную картинку. Тонкая нежная шея, аккуратное ушко с искрящейся капелькой сережки в ухе, совершенный профиль лица и бархатные ресницы полуприкрытого глаза. К Картина, безусловно, достойная быть запечатленная на холсте. Я бы любовался ею каждое утро, просыпаясь. Что, простите, мне показалось, что Борис Игнатьевич понимающе ухмыльнулся. Сергей, с тобой все в порядке? Мне показалось, ты задумался. Извини, что говорю об этом, но я волнуюсь за дочь. Насколько реально, чтобы ваши специалисты смогли нам помочь? Вечером в постели я вспоминал весь вечер, каждый его миг и понял, что меня элементарно охмурили. Только присутствие Светланы могло заставить меня дать столь опрометчивое обещание. Я сделаю все, чтобы помочь Свете. Конечно, фраза довольно расплывчата, но она прозвучала, и теперь мне надо думать, как выкрутиться. Я, конечно, могу наплести яши с три короба, но ведь однозначно наши проекты пострадают. Если Лёшка останется здесь на мокрый период, то там у нас появятся висяки, и никакие деньги не помогут их исправить. Потерять репутацию очень легко, вернуть сложно. К тому же я вспоминаю, какие близкие отношения были у Светы и нашего электронщика, и сразу почувствовал укол ревности. Сижу и в третий раз перечитываю телеграмму от Дарьи: «Мы победили, готовь денежки, 37 000, срочно приезжай, Даша». Я не сомневался в Даше и уже привык к мысли, что у меня есть свой дом. Я практически начал в уме его переделывать. Созрели планы на этот счет, и вот надо лететь. Проблема в том, что у меня полный аут со временем. Мне срочно нужно лететь в Порто-Франко. Подумав, засобирался. Вылетаю сейчас же, несмотря на неподходящее время. Пожалел о скоропалительном решении, когда подлетал к Буяну. Опускается вечер, а мне еще часа два лету до острова. Ориентиры в виде реки теперь недоступны, остается только на ощупь. Полчаса назад я оставил под собой Муром и сейчас жалею, что не сел там. Так, успокойся и вспоминай уроки Жоры. Что у меня есть? Есть пилинг, вернее обратный пилинг на Муром. Будем отталкиваться от него. Приблизительный курс держим по нему. Зная свою скорость и расстояние до цели, можно ориентироваться. Бляха-муха, но в случае неудач в принципе я могу вернуться в Муром. Радиомаяк работает исправно. Страшно лететь в темноте только по приборам. Счастье мое, что ночь безоблачна и вовсю светит спутник. Я даже вижу отсвет воды подо мною. Уверен, что это Волга, уж больно широкая река. А вообще удивительное ощущение, будто я один в мире. Скольжу на высоте 1000 метров и никого больше. Только я и спящий лес. Если бы не опасность не вернуться, я бы прибалдел от открывающейся картинки. Мне показался знакомый изгиб реки. Если я не ошибся, то километров через 10 наш остров. Начал снижение, ни хрена не видно. Пришлось опуститься ниже. Вот вроде моргнул огонек, еще один. Похоже, это наше поселение. Но черт побери, как я сяду в темноте. Включив мощную посадочную фару, я делаю уже третий круг, пытаясь принять решение. Блин, шанс на удачную посадку минимальный, проще вернуться, горючего должно хватить, я-то летел налегке. Неожиданно вспыхнул яркий свет и залил пространство снизу. Я пошел на следующий круг, вернувшись, увидел разгорающуюся букву «Т». Слава тебе, Господи, кто-то догадался мне помочь. Двигатель, взрыкнув, замолк, винт остановился, и я открыл кабину. Сразу ворвался свежий воздух, и мне стало легче. Ну ты и чудила, передо мной стоит улыбающийся Георгий. А думал, что нам показался звук самолета, но когда ты врубил свет, понял, что какой-то идиот решил покататься. Серый, кто же летает ночью? Да еще при отсутствии диспетчерского сопровождения. А как ты собрался садиться? Вот не было бы меня дома, наши бы не догадались подсветить полосу. Что тогда? Да я уже понял, что лоханулся, но больно меня сроки поджимают. Вот и решил лететь, дурак. Чуть не помер от страха, когда соображал, как садиться на темную полосу. Фара не помогала, трудно было лечь на посадочную глиссаду. Заходил под углом к ВПП, а когда увидел Жора, твою харю, прямо влюбился в тебя. Постепенно эмоции сошли на нет и меня уложили спать. А вот утром, часов в 10 мы пошли в управу. Это было небольшое общественное здание, где разместился кабинет для сбора управления, медпункт и даже небольшой универсальный магазин. Я сижу напротив трех человек, Дашу я уже немного знаю, остальных пока нет. Пожилая женщина неприязненно сверлит меня взглядом. Думаю, не ошибусь, если это ее мы с Дашкой прокинули с домом. Второй член правления, мужчина средних лет, крепкий загорелый дядечка, этот не выглядит озабоченным. Сергей, что вы можете нам предложить для развития поселка? Перед этим мне показали документы. Дом с участком был продан его прежним владельцем за 25 000 ЭКЮ, остальная сумма идет в фонд поселка. Но этого недостаточно, судя по их жадным лицам. Скажите вы, в чем наибольшая нужда? Глава 7. А вечером мы отмечали мое приобретение. Дом официально мой. Я выплатил всю сумму и гарантировал выполнение своей части сделки. В поселке проблема с медициной. Вернее, есть женщина-врач, но она вообще-то узкоспециализированный лор-специалист. А им нужен фельдшерский пункт с оборудованием и сам фельдшер. Не знал, что это такая востребованная специальность. Выяснилось, что сельский фельдшер – мастер на все руки. Если врач имеет одну узкую специальность, то фельдшер проводит все врачебные и медицинские манипуляции. Он проводит первичный осмотр, собирает анамнез, назначает и проводит исследования, ставит диагнозы и назначает лечение. Он и акушер, и гинеколог, и педиатр с реаниматором. Оснащение фельдшерского пункта невеликое – автоклав, шкафы, приборы для измерения давления и сахара, аппарат ЭКК. Простейший прибор для анализа крови. Это пустяк для меня, тем более платит совет, не я. А вот забота найти нужного специалиста ложится на меня. Третий день я расслабляюсь в своем номере в отеле Грейс. Вернее, учитывая, что я тут стал редким гостем, мне выделяют свободный в данный момент. В дверь постучали, я открыл. «Серж, я нашла тебе хорошего дизайнера. У Паулины хорошие отзывы от других клиентов. Хочешь с нею встретиться?» Грейс, милая старушка, неизменно приветлива и добродушна, тем более она перенесла на меня свою любовь к Даше и ее семейству. Да, конечно, только может мы сначала поужинаем. Ах ты негодный мальчишка, хочешь сказать, что у меня с памятью проблемы? Это 2 часа назад она сказала мне не ходить на ужин. Ее шеф-повар испечет любимый пирог с морепродуктами. Если честно, я с сомнением отношусь к подобным изыскам. Но не обижать же старушку. Вот лежу и страдаю от голода во имя любви к ближнему. Ну, удивили. Я ожидал увидеть нечто вроде пиццы с кусочками мидий. А тут настоящее произведение искусства. И внешне оно выглядело шедеврально. Талантливый повар на корж снежного теста выложил мелко нарезанные местные дары моря. Далее идут слои из яйца и тертого сыра. Все это заливается сметаной, перемешанной с зеленью, и на выходе получаем чудо. Я умял 3 порции, когда понял, что больше просто неприлично. Итак, подружки Грейс лукаво посматривают на меня. Как выяснилось, дизайнер Паулина находилась среди нас. Позже мы уединились в одной из комнат. Женщина в преклонном возрасте, невысокая, сохранившая фигуру стройной. Она, видимо, итальянка, судя по своеобразному акценту. Дизайнер заставила меня выложить всю информацию по моему новому дому, а я сфотографировал его во всевозможных ракурсах, и внутри, и снаружи. Даже приложил свой чертеж, сделанный от руки с указанием размеров, окон и дверей в доме. «Мальчик мой, что ты хочешь получить в результате?» Я от нее хотел услышать варианты. «Паулина, мне нужен светлый и теплый дом для небольшой семьи, и желательно гармонично вписать его в окружающую среду». «Хорошо сказано, давай сделаем так, я возьмусь за эту работу, но, желательно посмотреть все на месте, это возможно?» «Хм, в принципе да, но это очень далеко, вам тогда придется задержаться там». Дальше мы проговорили о самом месте. Итальянка с удивлением узнала про новый континент, а на следующий день мне пришлось выехать на базу «Россия». Мой контрагент в службе ордена сообщил о найденных вариантах, вернее, они появились немного раньше, но сейчас она подтвердила дополнительные варианты. Вот в чем преимущество своего самолета. Я выспался, успешно переварив вчерашний пирог, позавтракал спокойно, зашел в магазинчик, прикупив подарки для одной особы. Поплавал в бассейне, собрался и через час уже входил в офис моей знакомой на базе ордена «Россия». Чернокожая бомбина не изменяет своим привычкам, хрустит чипсами, пьет кофе и успевает работать на компьютере. «Держи, это все, что у меня есть на сегодня». Она перекинула мне 2 листа бумаги формата А4. На первом видны следы стаканчика с кофе. «Ну ладно, это не мешает главному». Я погрузился в изучение. Эти данные моя знакомая берет из базы. При оформлении переселенцев их пожелания по поводу трудоустройства заносятся в отдельный список, к которому имеют допуск некоторые специалисты. Эта услуга платная. Но я не жалею, что кроме этого, завязал более тесные отношения с женщиной, имеющей такой доступ. Периодически я ее балую сувенирами, даже вожу в ресторан. Приходится изображать щедрого дядюшку, но отдача налицо. Пробежавшись по списку, Я начинаю делать пометки. Все эти люди сейчас проживают в гостинице на базе. Через пару дней их пинком под зад отправят в Новый мир с очередным конвоем. И они осядут в нашем Порто-Франко на весь мокрый период. Постепенно они найдут свой путь в новой жизни. Но у меня сейчас право первой ночи. Наверное, сказался опыт, это далеко не первая моя встреча с переселенцами. Я снял помещение в гостинице и собрал здесь несколько десятков человек. Среди них всего 14 претендентов, остальные родственники. Откашлившись, я представился и закатил речь на несколько минут. Таким образом, все вы окажетесь либо в Порто-Франко, либо в Нью-Портсмуте, где вам предстоит пересидеть мокрый период. Это месяца 4 непрекращающегося ливня. С работой в такое время плохо, по себе знаю. В лучшем случае временная работа мыть посуду в ресторане. Это для молодых и привлекательных. А по окончанию сезона, если вы собираетесь на территорию русского анклава, предстоит путешествие в составе каравана, длящееся не менее месяца, скорее даже полтора. Пыль, жара, дикие животные и кочующие банды. «А что вы предлагаете?» – выкрикнули с мест. «А я ищу двух человек, которые мне подойдут. В случае, если найду таковых, заберу вместе с семьей. Все расходы на мне, тем более что на самолете вы окажетесь уже через день на русской земле, где, как известно, и стены помогают. Дальше я полдня посвятил говорильне. Я ни разу не специалист в электронике или фельдшерском деле, но у меня есть опыт другого рода. Я умею видеть людей, задавая вопросы. Я ориентируюсь не только на ответы. Для меня важно, как люди реагируют. А по специальности у меня имеются вопросники. Не скажу, что сразу определился. Появились у меня варианты. Например, у меня остались на выбор немолодой мужчина и средних лет женщина. Он врач с большим стажем, работал в том числе на скорой, то есть сталкивался с различными ситуациями. Но, по нему заметно, что это осталось далеко позади, а последнее время он просидел в теплом кабинете. А вот женщина лет 40 меня заинтересовала больше. Вот она, после окончания медучилища, как раз поработала в фельдшерском сельском пункте, целевая учеба, пришлось отрабатывать. Потом переехала в город и работала медсестрой, доросла до хирургической, пройдя многие этапы роста. Ирина полна энергии. Она приехала с мужем и дочерью. Муж водитель на скорой, дочка студентка в пединституте. Приняв решение, я выдал им подъемные, на свой страх и риск, в размере 500 IQ. С электронщиками было сложнее, я знакомился с дипломами и трудовыми книжками. Ну от кель я знаю эти тонкости. Согласно вопроснику, отобрал троих. Молодой парень лет 30, мужчина постарше и очень пожилой мужчина. Последнего оставил благодаря найтию. Все знают профессию, имеют представление о написании программ для драйверов и так далее. До позднего вечера я с ними валандался и в результате сделал предложение мужику 73 лет. Не знаю, но чем-то он меня зацепил. Сибиряк, ему хорошо за 70, выглядит удивительно молодо, максимум на 60+. Рассуждает, дай бог молодому. Как и Толик работал в управлении пусконаладка. Имеет понятие о нашем оборудовании и очень много знает о прошлой жизни. Он даже жил в войну и рассказал мне, как немцы входили в Ростов. Это то, о чем молодые понятия не имеют. Я просто подумал, что мы сейчас как раз вытягиваем старые технологии. А Сергей Александрович педант, это заметно, и сам своими руками копался в старом оборудовании. Мне кажется, я сделал правильный выбор. Учитывая, что стремительно приближается мокрый сезон, мне пришлось помотаться. Нам прислали даже специальный борт, Ан-2. Я забрал Сергея Александровича с супругой Павлину. Немолодая итальянка плотно присела мне на мозги, так захотела увидеть новые земли. Багаж стариков и семейства Ирины полетели следом. Наконец-то я смог притормозить. Суета так замотала, что я перестал понимать, что я и где. А когда началась местная зима, жизнь сразу сбавила обороты. Наша бригада успешно смонтировала первую линию и смогла запустить процесс. Я сразу их отправил обратно, дома работы не в проворот. Сергея Александровича сразу пристроил к делу. Он походил с нашим Лешкой и через пару недель уже с умным видом сидел за компьютером, подключенным к станку, разбираясь, почему не запускается машина. Светлана ходит за ним хвостиком и набирается мудрости. В этом плане я свой договор выполнил. Ирину и Павлину я перекинул на остров Щучий. Ирисельчане сразу пообещали построить большой дом с пристроенным позади фельдшерским пунктом. А вот итальянскую бабушку я привез инкогнито, ведь у нее нет разрешения. Я поселил даму в светелке над верандой, Она сама ее выбрала. Живет на моем иждивении и толкает меня вперед. Оказалось проблематичным в это время года найти бригаду строителей. Тем более, что относительно недалеко Ростов-Великий, который активно застраивается. Целые улицы возводит, но там играют по-крупному, а мне хватило бы пару толковых человек. Мне же не нужно строить с нуля. Побывав с женщиной-дизайнером в Царицыно, я задумался. Есть небольшие ваташки, но что-то к ним доверия нет. Тогда я обратился к Жорику, он же сам строился. Знаешь, я не уверен, но сеть в Ростове один дядечка, уже в возрасте, но у него есть два рукастых сына. Я видел их в работе, сущие звери. Построить дом, положить плитку, поменять всю сантехнику, у них все в руках горит. У Жоры есть свой катер, и на нем всего 3 часа до города. Рванули с утра, там мы посетили нужный нам адрес, хозяина не застали, будет ближе к вечеру. Тогда просто прогулялись по центру города и посидели в рыбном ресторанчике. Не, ребята, я бы с удовольствием, но спина подводит. Ревматизм проклятый скрутил, хоть воем кричи. Мы посидели еще немного, а потом вернулись оба его сына. Парни взрослые, под сороковник, крепкие, ладони как лопаты, в себе уверены. Парни, мне очень нужно за зиму перестроить дом. В одном крыле буду проживать я и мой дизайнер. Сколько возьмете за работу? Я просто рассудил, что за всем стоят бабки. А они у меня есть. Если предложу достаточно, то парню плюнут на текущие контракты. Так и вышло. Я заплатил 1500 за датку, и через 4 дня шабашники обещались добраться с семьями к нам. Инструменты, часть материала они привезут с собой. Остальное на нас. Мы с Паулиной мотались 3 дня по городу, закупая нужное. Там и сухие смеси, пасты, отделочные материалы, керамику и плитку на пол. В принципе, в отличие от Порто-Франко, здесь жизнь не замирает в мокрый период. Пока нет холодов, возможно передвижение по реке. Как лед встанет, на грузовике по льду. Ну и не надо забывать про воздушный путь. Виталий с Леонидом пристали к нашей пристани на небольшом судне. Надстройка, 2 кубрика и рубка, а также небольшой трюм. Их всего 5 человек. Виталий старший, он с женой Алевтиной и дочкой, Женькой. Леня с Ольгой детей пока не имеют. Дамы деловито осмотрели дом. Не знаю, как мы уживемся. Мы с Паулиной и их 5. А ведь дом придется открывать, переделывая стены. Выход подсказала Даша, есть свободный домик. Хозяин на зиму срулил в Демидовск к семье, может сдать хоромы на зиму. Домик небольшой, всего 4 комнаты. Я думал его предложить ребятам, но они уперлись. Им удобнее будет жить и работать в одном доме, пришлось нам с Паулиной переезжать. Итальянка своеобразна, поначалу она меня напрягала тем, что ей хотелось пообщаться, а потом я понял, что реагировать не обязательно. Не получив ответа, она уходила в себя, одевала наушники и уходила гулять. Немолодая женщина выросла на севере Италии в предгорьях Альп. Жаркий климат Порто-Франко она переносила с трудом, а тут прямо воспряла душой. А когда пошел первый снег, она радовалась, как ребенок. Для меня это тоже стало событием. Я не представлял, что так буду радоваться замороженной воде. А потом снег покрыл всю землю и не стаял за ночь, и мы поняли, что пришла зима. Первая настоящая зима в новом мире. В доме пахнет сыростью и затхлостью. В Демидовске я не был больше месяца, а тут подвернулась возможность. Вернее, меня настоятельно пригласили заняться работой. Пришлось оставить изуродованный дом, все правое крыло вывернуто наружу, большая часть наружных стен снесены. Без слез на это смотреть невозможно, но Паулина бодро заявляет, что я получу желаемое. Я оставил ей деньги для финансирования работ, а сам слинял. Вот теперь задумчиво смотрю на конструкцию в углу. Это железная печь, на ней можно по идее готовить, но ее основная задача – прогревать стены и помещения. Пришлось таскать растопку, разжигать, а дождавшись, засыпать уголь совком. Вот теперь, через час в комнате стало возможно находиться. В Демидовске типичный мокрый сезон, температура градусов 10, облажные облака и похоже опять пойдет дождь. Пришлось заводить машину и ехать в магазин. Немножко заполнив пустые полки холодильника, я понял, что готовить не готов. Поэтому нашел первое попавшее кафе и поужинал. Какие люди, Сергей, вас нам не хватало. Одной из первых, с кем я столкнулся на заводе, стала Нелли. Женщина затащила меня себе в кабинет и напоила чаем. Я за нее искренне рад. Ее муж идет на поправку после курса лечения. Впервые за многие годы он встает и потихоньку, с помощью специального приспособления ходит сам. А у нас все кипит, Пойдем, я покажу тебе новый цех. Интересно, смонтирована наша линия, стоит иное оборудование, емкости с нержавейки, какие-то печи. Мы сейчас в стадии пробного запуска. Запустили партию таблеток и сейчас отлаживаем технологию покрытия и пропитки. Не все пока получается, но мы знаем, куда и как двигаться. Просто здесь нет нужных материалов, приходится выкручиваться. Ходя по цеху, я пытался увидеть одну особу, не удалось. В конце дня прямо спросил у Нелли: а Светлана у нас больше не работает, ее перевели в другое место. Не спрашивай подробности, я их не знаю. Светочка так быстро ушла, что мы толком и не попрощались. Через пару дней я повел наших ребят, которые остались здесь работать на сезон, в ресторан. Как руководитель подразделения посчитал, что они заслужили ужин за счет фирмы. Два молодых парня и старшим у них мужчина в возрасте. Наши колхозные механики, сейчас они готовят площадку и коммуникации для второй линии. Пока заказали основное блюдо, нам принесли пиво и закуски. Ну, ребята, как вам здесь? Парни живут в общаге и рады общению. Но я перестал вслушиваться в их обсуждение производственных проблем. Меня страшно заинтересовала компашка неподалеку. Человек 8 оседлали большой стол. Все явно имеют отношение к силовым структурам. Они вроде одеты по гражданке, но заметны фрагменты формы. Просто накинули куртки сверху. Все вооружены короткостволом, но ведут себя в принципе достойно. Вот только немного шумно. Из тостов и криков становится ясно, что тут мальчишник. Один из их товарищей вскоре женится, вот над ним подтрунивают и одобрительно хлопают по спине. Это тот самый гоблин, который Светланин женишок. Прямо светится от счастья, простодушные шутки по поводу первой брачной ночи вызывают у него довольную улыбку. Лицо даже не выглядит так гротескно, а я опять пытаюсь представить Свету рядом с ним. Ладно, парни, я тут вспомнил о важном деле, придется вас покинуть. За ужин оплачено, так что отдыхайте. Аппетит пропал безвозвратно, я вышел под дождь и побрел по направлению к дому. Добрался весь промокший, кое-как растерся полотенцем и сел в кресло. Ну вот почему я не могу выкинуть из своей головы эту девицу, потому что она красивая, возможно. Но Света с ее харизмой неотделима от своей внешности. Я вспоминаю те времена, когда я с ней запросто общался. Тогда я забывал порой, что она красавица. Мне нравилось с ней обсуждать разные темы, нравилось ее смешить и удивлять. А потом она приехала к нам в Порто-Франко, и я облажался. Это поставило между нами непроницаемую стену. С тех пор мы только кивали друг другу при встрече, как чужие люди. Но я всегда внимательно наблюдал за девушкой. И вот сейчас, когда узнал про ее скорое замужество, мне стало горько от этого, будто потерялся смысл продолжать жить. Без нее мир для меня потеряет краски. Я ее люблю, наверное. С женой у нас было более предсказуемо и логично. Обоим было по 20 лет и женихались от всей студенческой широты души. Со Светой так все сложно, у нее жених. Я тоже не подарок, со своим багажом прошлой жизни.